очень смущенной. Наконец она произнесла единственное слово, но так тихо, что ему показалось, что это пронесся легкий ветерок. И все же он услышал. «Пожалуйста». «Да, да», — простонал Ранд, целуя, прижимая ее к себе, разом отбросив все, что сдерживало его страсть. «Да, Лиана, ты будешь моей». Щеки девушки залились румянцем. Нежная улыбка тронула губы. «Мы никогда не пожалеем об этом», — сказала она. Но в ее серебристых глазах промелькнула какая-то нерешительность. «Правда, есть еще кое-что, в чем я должна тебе признаться». «Что же это, моя милая?» — спросил Ранд, осторожно снимая с ее головы венок. «Я обучена стрельбе и кое-каким наукам, но мне ничего не известно о том, как доставить удовольствие мужчине». Лиана смущенно опустила глаза и добавила. «А мне бы так хотелось доставить тебе удовольствие». «Ты доставляешь мне удовольствие уже тем, что веришь мне, а даешь мне свою невинность просто тем, что ты есть», — прошептал Ранд, вдыхая аромат ее волос. Лиана смотрела на него доверчиво и спокойно, но где-то в глубине глаз таилась печаль. Девушка казалась Ранду раненой птичкой, которая не могла сама поведать о своей боли, но заслуживала очень бережного отношения и нежности, на какую он только способен. «Да», — думал Ранд, растягивая шнуровку платья и спуская его с плеч Лианы. «Нужно быть очень осторожным с этим хрупким созданием. Она выпала из гнезда, а он не из тех, кто бросит птенчика на съедение кошки». Широкий вырез изящной нижней сорочки открыл его взору нежные линии груди и плеч. Ранд с упоением вдыхал волнующий аромат ее кожи, продолжая медленно раздевать девушку. Вот уже на траву упала нижняя юбка. Он наклонился и поцеловал Лиану. Ему всегда казалось, что подобное таинство должно происходить в темноте прохладной спальни на брачном ложе. Но с Лианой все было по-другому. Весенний луг, яркое солнце, зеленая трава. От этого зрелища у Ранда перехватило дыхание, и неистово забилось сердце. Наконец, тончайшая сорочка с мягкими складками опустилась у ее ног. И Лиана предстала перед ним во всей своей изумительной наготе. Изящные линии плеч и рук, небольшие упругие груди с сосками цвета утренней зари, золотистые завитки волос внизу живота, плавные изгибы бедер — все вызывало восхищение. У нее были длинные красивые ноги с маленькими, почти детскими ступнями и нежная белая кожа, чуть тронутая розоватым сиянием. Ранд впервые видел перед собой обнаженное женское тело. В Аранделе юношу не раз пытались соблазнить и женщины легкого поведения, и благородные дамы, которых привлекала его чистота и недоступность. Однако он не испытывал к ним ни страсти, ни привязанности. Его тело оставалось равнодушным к их ласкам. Но сейчас любовь переполняла Ранда, желание сжигало его на медленном огне. Он видел сердцем и душой так же, как глазами и руками. Его пальцы осторожно скользили по шее, плечам девушки, очерчивали ее груди, ласкали упругий живот. От этих прикосновений лицо Лианны порозовело, полураскрытые губы увлажнились, глаза светились страстью. Скрестив на груди руки, она вопросительно смотрела на Ранда. «Почему ты молчишь? Я тебе не нравлюсь?» Ранд улыбнулся.